Глава 35. Отъезд. В тот вечер опера была полна чрезвычайно блестящим обществом. Присутствовал весь двор. Лоу, который занимал бросающееся в глаза место в ложе регента, был предметом всеобщего любопытства, так как некоторое время его не встречали в свете. Во всем его поведении замечалось необыкновенное высокомерие. Он с презрением смотрел вокруг на собравшееся общество. Регент и герцог Бурбон выказывали большую внимательность к нему. Все присутствующие стали думать, что он вполне вернул расположение Орлеана. После представления Лоу направился во дворец герцога Бурбона, где нашел ожидавшую его карету сына и Тьерри. Сев в карету, он направился прямо в Германт. На другое утро Тьерри вернулся в Париж, но ночью опять отправился в Германт с сообщением, что леди Катерина и ее дочь уехали во дворец герцога Бурбона, а Белинда с мужем переправились из Парижа в Лондон, захватив с собой двух ирландцев. Тьерри передал также, что четверо из друзей и сотрудников Джона арестованы и посажены в Бастилию, а именно буржуа, главный казначей банка, контролер банка Реве, раздатчик билетов Фенелон и директор Фромаже. Лоу узнал, что если его арестуют, он пропал. Оттого он стал спешить с отъездом. Ему не пришлось долго ждать. Той же ночью прибыл в дорожной карете конюши герцога Бурбона Саробер с тремя надежными слугами. Он привез с собой кошелек с золотом от герцога, но Лоу отказался принять его. Простившись с верным Тьерри, Джон сел в карету вместе со своим сыном. Его сопровождали слуги герцога, а господин Саробер вернулся в Париж. Без всяких задержек Лоу достиг Валансьена, где его остановил интендант, который был никто иной, как сын его старого врага Аржансона. Примечание. Валансьен — город в северном департаменте на реке Шельде. Валансьенские кружева славились по всему миру своим качеством и тонкостью. Конец примечания. После долгой и весьма досадной задержки он получил, однако, разрешение направиться в Брюссель. Как только в этом городе узнали о приезде знаменитого беглеца, его посетили губернатор, генерал Врангель, маркиз Панкалье и другие знатные особы. Маркиз При устроил ради него большой вечер. Когда Лоу посетил театр, там собралась масса народу посмотреть на него. В Брюсселе Джон был застигнут посланцем царя Ивана Алексеевича, который представил ему письма своего государя, где тот просил его принять на себя управление финансами. Примечание. Эйнсворт смешал царя Петра с царем Иваном. Конец примечания. Лоу отклонил это приглашение и, согласно своим предположениям, отправился в Венецию, где к нему присоединились леди Катерина и Кэти. В Париже сначала не верили его бегству, но когда это событие подтвердилось, была сочинена новая потешная песенка. «И вот я сажусь в свою карету и удираю. Прощайтесь, господа, с вашими денежками, и не думайте больше о них. По милости судьбы я увожу их в Швейцарию, а того, кто их увидит снова, признаю хитрее себя. А вы, которые сначала жадно набросились на акции, считая их верными, затем принялись обменивать их на бумажки, так и оставайтесь при ваших билетах. А если вам не хватит монеты, то поищите человека, который заплатил бы вам за то, что стоят эти бумажки». Едва бывший министр покинул Францию, как его владения были отобраны правительством под предлогом, что он остался должен 20 миллионов компании Индий. На самом деле было как раз наоборот. Компания оставалась должна ему значительную сумму, но Лоу не мог добиться восстановления истины. Он написал несколько писем регенту, но безуспешно. В письме, которое он послал герцогу Бурбону, заявлявшему о своей готовности услужить ему, находится следующее трогательное обращение. Эзоп был образцом бескорыстия. Тем не менее, придворные обвиняли его в том, что у него имеются сокровища в сундуке, куда он часто заглядывает. Когда стали рассматривать сундук, то нашли там только одни лохмотья, которые он носил до своего вступления на службу к государю. «Если бы я сохранил только мои лохмотья, я не поменялся бы положением с самыми богатыми людьми в королевстве. Но я наг. Люди думают, что я смею питаться без пищи и платить долги, не имея денег. О системе были высказаны различные суждения, но чаще обращали внимание на ее дурные стороны, чем на достоинства. Нищета, вызванная падением системы, заставила забыть о бесспорных благодетельных последствиях, принесенных ею. Лавассер говорит, при оценке теории Лоу нужно помнить, что он первый привел в систему экономические идеи, он осветил путь. Теперь мы можем, судя его самого и основы его теории с меньшим пристрастием, чем его современники, признать одно, хотя Лоу слишком полагался на свои идеи и употреблял крайне насильственные меры, зато он был одушевлен желанием делать добро, крепко придерживался тех положений, которые считал истинными, и был честным человеком. Он принес пользу экономической науке и оказал бы большие услуги торговле, если благоразумная осторожность удержала его в более тесных границах. Готье в своей энциклопедии права заявляет, несмотря на коренные ошибки, при которых успех был невозможен, несмотря на безрассудную отвагу и серьезные промахи, которые сделали падение системы столь внезапным и страшным, замысел Джона Лоу свидетельствует, что его автор, помимо могучей изобретательности гения, обладал ясным пониманием трех самых обильных источников величия народа – морской торговли, кредита и духа общения. Конец цитаты. Финансовые меры гораздо более предосудительны, чем система, и способные повлечь за собой такие же бедствия, предпринимаются в наши дни по ту сторону Атлантического океана. Вскоре мы увидим, как зеленые будут стоить не больше ошельмованных миссисипийских бумажек Джона Лоу. Примечание. Зеленые, greenbacks, то есть американские доллары, это были те же банковые билеты Джона Лоу, которые правительство, нуждаясь в деньгах, выпускало без счета. Они вошли в употребление с 1862 года, считались законными деньгами и имели принудительный курс. Такой выпуск банковых билетов был прямым нарушением американской конституции. Только два года они оставались в одинаковой цене со звонкой монетой. Затем упали. Стоимость их опустилась до 35%. Это нарушенное равновесие между бумажными и металлическими деньгами было восстановлено в 1878 году. Конец примечания.